Первые ученики Иисуса. Очень скоро Иисус опять пришел к Иоанна Крестителю, и они начали беседовать о Боге. Люди, стоявшие вокруг них, не знали, кто говорит с Иоанном. В это время несколько священников из Иерусалима подошли к Иордану. «Кто ты? Ты Христос?» — спросили священники Иоанна. «Нет», — ответил Иоанн, — «я не Христос. Он здесь, стоит среди людей. Вы еще не знаете его. Я же видел, как Святой Дух в образе голубя сошел с неба и опустился ему на голову». Но Иоанн не указал на Иисуса. Иисус сам придет к людям. На следующий день Иоанн Креститель опять стоял у Иордана. Рядом с ним были его два ученика. Одного из них звали Андреем, другого — Иоанном. Увидев подходящего к ним Иисуса, Иоанн Креститель сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий». Два ученика поняли, о ком говорит Иоанн. Они поняли, что Агнец Божий — это Спаситель наш, Иисус Христос. Они пошли за Иисусом. Они хотели теперь всегда быть рядом с Ним. Обернувшись, Иисус увидел идущих за Ним двух молодых людей и спросил: «Что вы ищете?» Молодые люди ответили: «Мы хотим знать, где ты живешь. Идемте со мной, и вы увидите». Очень обрадовались Андрей и Иоанн, ведь теперь они могли целый день говорить с Иисусом и слушать Его. Вечером Андрей и Иоанн ушли. Они нашли Спасителя и хотели рассказать о Нем другим людям. У Андрея был брат, звали его Симон. Придя к брату, Андрей сказал: «Мы нашли Спасителя». Симон тоже хотел говорить с Иисусом, и на следующий день Андрей взял его с собой к Спасителю. Посмотрев на входящего Симона, Иисус сказал: «Ты Симон, но с этого момента тебя все будут звать Петром, что означает камень». Теперь Петр должен был быть крепким и сильным, как каменная скала. А Иисус Христос — теперь его Господь и Учитель, и Он будет во всем помогать Петру. Иисус, смиряюсь, жизнь. На следующий день Иисус увидел человека по имени Филипп. «Иди за мной», — сказал Филиппу Иисус, и тот пошел. Теперь Филипп тоже стал учеником Иисуса. Иисус всегда будет любить его. Счастливый Филипп быстро пошел к своему другу Нафанаилу, чтобы рассказать ему об Иисусе. В это время Нафанаил еще не знал Христа. Филипп нашел своего друга сидящим под деревом. Он был очень расстроен и грустен. Он тоже искал Спасителя, но не знал, где найти его. Увидев своего друга, Филипп радостно закричал: «Мы нашли Спасителя! Это Иисус, сын Иосифа из Назарета!» «Этого не может быть!» — возразил Нафанаил. «Разве Спаситель может прийти из Назарета? Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?» Нафанаил не поверил Филиппу. «Идем со мной», — предложил Филипп, — «и ты сам его увидишь». И Нафанаил пошел. Когда они вошли к Иисусу, то Спаситель, посмотрев на Нафанаила, сказал: «Я знаю тебя, ты Нафанаил. Еще до того, как Филипп позвал тебя, я видел тебя под смоковницей». Теперь и Нафанаил поверил в то, что перед ним Спаситель. «Ты Мессия!» — воскликнул счастливый Нафанаил. «Ты царь иудейской!» Нафанаил нашел Спасителя и стал его учеником. 12 учеников было у Иисуса. Вместе с ним ходили они по стране и видели все, что он творил. Он был их учителем.